Я не могу ступить на ваш порог, чтоб сердце не рвалось от мук и счастья. Но час решительный настал. Пора сказать вам все, открыть вам всю опасность. Мой приговор уже произнесен. Я выслушаю стойко, не скрывайте. Да, 42 судьи признали вас виновную. И верхняя палата, и нижняя, и город Лондон все торопят исполнение приговора. Лишь королева медлит и хитрит, чтобы дать согласие как бы под давлением, а не за тем, чтобы жизнь вам сохранить. Сэр Мортимер, я не поражена, не испугалась. Я давно готова к известию. Я знаю хорошо своих судей, и после нанесенных мне оскорблений знаю я, нельзя мне дать свободу. Я ведь понимаю, к чему идут. Хотят замуровать меня с моей справедливой местью, с моим возмездием будущим за все, в пожизненной тюрьме. Нет, королева, не обольщайте сложной мечтой. Пока вы живы, живы будут страхи английской королевы. Никуда нельзя вас скрыть достаточно глубоко. Лишь ваша смерть упрочит ей престол. Она решится положить на плаху мою венчанную главу? Она решится, можете не сомневаться. Она отважится поколебать начало власти, звание монархов, и Францию смелится задеть? Она с ней заключает мир навеки, и герцогу Анжуйскому отдать решила руку. И король испанский оружие не подымет? Целый мир в оружии не страшен ей, пока мисс собственным народом она в ладу. Она даст это зрелище британцам? У нас, миледи, к зрелищам таким привыкли. Много венценосных женщин перед толпой взошли на эшафот. Между ними мать самой Елизаветы, Екатерина Говард, леди Грей. Нет, Мортимер. Вам ужасы рисует святое беспокойство обо мне. Не эшафота я боюсь, другого. Есть способы без шума сбыть меня и подослать мне тайного убийцу. А травы я боюсь и никогда без содрогания кубка не пригублю. Леди, вашей жизни не прервут ни явное, ни тайное убийство, не бойтесь. Все готово. В мой союз вошло 12 юношей. Сегодня мы присягнули в том, что увезем вооруженной силой вас из замка. Посланник Франции, граф Абипин, осведомлен и предлагает помощь. Мы собираемся в его дворце. Вас не пугает Тишбер, например, Бабингтона, головы которых водружены на Лондонском мосту, и тысячи других, которые гибель отяжелила вес моих цепей? Нет, мне не страшен Тишбер, например, и ради вас блаженство умереть. Нас не спасут ни сила, ни лукавство. Наш враг еще сильнее и хитрее. Не только дядя ваш и часовые. Вся Англия на страже пред тюрьмой. И лишь приказ Елизаветы может открыть мне дверь. Об этом никогда не помышляйте. Есть на свете кто-то, кто также может мне ее открыть. Кто этот человек? Граф Лестер. Лестер. Граф Лестер! Ваш преследователь злой, любимец королевы? Если кем-то быть мне спасенной, то лишь им одним. Ступайте к графу, ему откройтесь. А в знак того, что это я вас шлю, вот для него письмо с моим портретом. Возьмите! Я давно ношу письмо с собой, так как все дороги к графу мне преградил ваш дядя. Вас ко мне шлет ангел мой хранитель. Растолкуйте загадку мне. Ее вам разрешит граф Лестер. Вы ему вполне доверьтесь. Он также вам доверится. Кто там? Это Берли. Соберитесь с духом. Выслушайте все, что он вам скажет, твердо, хладнокровно. Анну уводит Мортимера через боковую дверь. Появляются лорд Берли, государственный казначей Англии, и Паулет. Вы пожелали знать свою судьбу. О ней сообщит вам достоверно лорд Берли. Вы должны принять ее с покорностью. С достоинством, надеюсь, присущим правоте. Я к вам пришел судебным исполнителем. Как скромно со стороны диктатора суда. Вы говорите, словно вам известно решение? Оно известно мне, коль скоро мне его приносит Берли. Вас 40 против 2 судей признали нарушившую прошлогодний акт, который приговаривает к смерти мятежных претендентов на престол. А так как установлено... Акт, изданный на гибель мне, понятно, на гибель мне и будет применен. Вы отрицаете, что эти акты составлены нарочно мне во вред? Их выпустили вам в предупреждение. Вы сами обратили их в силки. Вас предостерегли у края бездны. Вы добровольно бросились в нее. Вы были в стачке с шайкой Бабингтона. Изменникам указывали цель. Где доказательства? Где документы? Вам предъявили письма на суде. Чужой рукой написанные письма? Где знак, что мною продиктован текст? И продиктован так, как мне прочитано? Нам подтвердил пред смертью Бабингтон их подлинность. Зачем поторопились казнить его, не дав ему со мной, пока еще он жив был, очной ставки? Писец ваш личный Кэрл, а также Нау, признали под присягой, что писали означенные письма с ваших слов. И по доносу челяди отпавшей, по лжесвидетельству ее, выносят мне приговор. Шотландец Кэрл для вас был воплощением доблести и чести. Таким казался раньше он. Но в час опасный, проверяешь человека, под пыткой Кэрл мог ложно показать, чтобы себя спасти, и полагая, что мелкой ложью мне не повредит. Присягу он давал без принуждения. Однако не в присутствии моем. Лорд Берли, это просто беспримерно. У нас есть 2 свидетеля живых. Пусть их сведут лицом к лицу со мною и все при мне заставят повторить. Ведь в этом не отказано убийцам. Мне Тальбот сообщал такой закон, что должен быть с истцом сводим ответчик. Сэр Паулет, я разве не права? Я вас считаю честным человеком. Скажите, есть у вас такой закон? Такой закон имеется. Что правда, то правда. Удивительно, милорд. Со мною поступают по законам, когда законы мне во вред. Когда ж на пользу, их не соблюдают. Зачем порядком вашим вопреки мне не дали свидания с Бабингтоном? Зачем с писцами не хотят свести, пока еще те живы? Отвечайте! Не горячитесь, леди. Ни одни сношения с Бабингтоном... Я судима за них и оправдаться в них должна. Милорд, не уклоняйтесь ближе к делу. С Мендозой уславливались вы, послом испанским. Ближе к делу, сударь. Переменить религию страны, поднять войною королей Европы на Англию. Допустим, что и так. Я их не поднимала, но допустим. Меня здесь держат против всяких прав. Я шла ведь с просьбой о гостеприимстве к родной сестре, а не с мечом в руках. А вместо помощи нашла оковы. Все позволительное на войне... И я могу себе в борьбе позволить, но только не убийство в тишине через тайного наемного убийцу. И речь не о законности идет меж мной и Англией, а лишь о силе. На силу лучше не ссылаться вам. Для побежденных это худший довод. Пускай слабая, а она сильна. Пусть своему спокойствию в угоду убьет меня, но в святость не рядит своей кровавой варварской расправы. Не ей меня, а мне ее судить. Ее высокомерие не сломить. Вы убедились, как она упряма? Узнав о приговоре, пролила ли она хотя слезинку? Побледнела ли? Участие молит ли? Ей хорошо известны колебания королевы. Ей наша робость силу придает. В ее процессе, доложить осмелюсь, допущены ошибки. Отчего действительно ей не дали свидания с Тичберном, Бабингтоном, и Песцов не сводит с нею в очной ставке? Бросьте! Нельзя пойти на это. Велика власть над людьми ее речей, взглядов и женских слез. Свидетель Кэрл при ней от слов своих сейчас же отречется. Но ведь в противном случае враги расславят всем, что наше правосудие есть, собственно, расправа без суда. Вот что и беспокоит королеву. Нельзя в живых, Марии, оставаться. Вот что лишает королеву сна. Вот я борьбу душевную, какую в ее глазах читаю. Вот о чем она без слов взывает. Неужели никто из подданных не облегчит мне выбора? Дрожать на шатком троне или палачу отправить под топор родную мне по крови королеву? Но если... неизбежность такова. Все было проще, верит королева, когда б она имела только слуг внимательней. Внимательней? Способных понять немой приказ. Немой приказ? Когда б те слуги у себя под стражей живую ядовитую змею не берегли б, как некую святыню. Милорд, я как святыню берегу честь нашей королевы. Рыцарь Паулет, когда миледи к вам перевели от Тальбота, руководились мнением... Тягчайшую обязанность взвалить честнейшему из всех людей на плечи? Я б никогда не занял этот пост, когда б не думал, что на эту должность нам нужен лучший человек в стране. Я не хотел бы думать по-другому. Мы слухами про слабость и болезнь предупредили бы ее кончину. Ее забыли б люди. И никто ни в чем не упрекнул бы вас. А совесть? Но так как это вам не по душе, другим, по крайней мере, не мешайте. Убийца не войдет к ней на порог, пока месть у меня она под кровом. Жизнь узницы мне так же дорога, как нашей королевы жизнь. Вы, судьи, судите ж. Ваше дело осудить и плотника суда прислать с пилою, чтобы в нужный миг помост соорудить. Ему и палачу открыты двери, а до тех пор я буду охранять от узницы спокойствие державы и узницу от шпаги и отравы. Лондон, Вестминстерский дворец, тронный зал. Елизавета принимает французского посланника. среди приближенных королевы лорд Берли, Тальбот граф Шрусбери, граф Лестер. Почтительно склонили головы перед королевой французский посол граф Бельевр и чрезвычайный посланник граф Обепин. Граф Обепин, я не могу принять послов ко мне из-за моря приплывших, как их встречает Сен-Жерменский двор. Не смею с пышностью его равняться. Народ, теснящийся вокруг меня, когда к нему я выхожу открыто, единственное то, чем я горжусь. И я боюсь, как королева ваша себя красавицами окружать. Они затмили бы мою невзрачность. О, никогда! В Вестминстерском дворце одну лишь даму видит иноземец. Но эта дама воплощает все, чем блещет женский пол в своей особе. Дозволь мне, августейший, отбыть и доброй вестью осчастливить принца. Он ждет согласия твоего на брак и выставил курьеров по дороге от самого Амьена до Кале, чтоб твой ответ узнать без промедления. Не уговаривайте, граф Бельевр. Не время зажигать мне брачный факел. Скорей к лицу мне траур в этот час. Нам нужно от тебя лишь обещание, а свадьбу отложи до лучших дней. Цари – рабы своей высокой доли. Велением сердца им внимать нельзя. Всегда хотела умереть в безбрачии с такой в потомстве гробовой плитой. Покойся, девственница королева. Но, видно, мало подданным моим, что я о благе их пекусь при жизни. Они хотят мне мужа навязать и разлучить меня с моей свободой. Я думала, что правлю по-мужски, как короли, а мне народ напомнил, что я простая женщина, как все, обязанные слушаться природы. Всем доблестям ты уплатила дань, и только пред обязанностью пола перед призванием женщины в долгу. Ты, женщин, образец и украшение. Конечно, в целом мире отыскать нельзя тебя достойного мужчины. Но если мужество и красота, и знатность рода могут что-то значить... Не сомневайтесь, господин посол, что узы брачные с французским принцем – честь для меня. И если суждено мне уступить желаниям народа, то нет князей в Европе, для которых я поступила с меньшей неохотой и свободою. Довольствуйтесь пока таким признанием. Это луч надежды, но больше, чем надежды хочет принц. Кольцо на пальце означает брак. Из колец выковывают цепи. Вот принцу перстень в дар. Мой перстень еще моей не связывает воли. Но обручальное кольцо могло б сковать меня навек. Я на коленях в безмерной благодарности своей прикладываюсь к августейшей ручке. Милорд, позвольте. Елизавета снимает с Лестера голубую ленту и надевает через плечо Бельевру. Этой лентой, граф, я представляю к ордену подвязки его высочества. «Они суа, кимали панс! Да сгинет недоверие меж Англии и Франции, и впредь любовь соединит короны обе». Владычица, в день радости такой, пусть радуются все в твоих владениях. Сердечностью твой облик озарен. О, если б также луч благоволения упал на неповинную Стюарт, и Франции, и Англии не чуждой. Я вас прошу, Не смешивайте граф двух дел несовместимых. И если дорог для Франции союз со мной, она должна со мной делить мои заботы и дружбой не платить моим врагам. Ведь ты сама почла бы недостойным, когда бы мы в счастливый этот час могли забыть свою единоверку и короля французского вдову, и собственную честь, и человечность. Заступничество Франции ценю и дружеский совет. Как королева, да буду я свободно поступать.